общников подбить еще и Филаретушку свалить можно. Микула слушал разговор Третьяка с Данилой, сопел в бороду, а тут не выдержал. Эх, умыслили. На месте Филарета 5 филаретов будет, али 50. Сколь верижников-то? Калистратушка, от такого апостола упаси Бог. От одного взгляда Ларивона или Макея у Калистрата в штанах мокро. И барин тоже. Один глаз в Рязань, другой в Казань. Не примет он ни веры нашей, ни крепости. Чуждый, чуждый, поддакнул Данила. А верижник Лука, напомнил Третьяк. И в самом деле есть еще, кроме апостола Калистрата, верижник Лука, тайно проживающий со вдовой Пелагеей. Лука терпеть не может старца Филарета. Данила пожурил. От Луки ни потрохов, ни муки. Солома одна. Притихли, задумались. В избе стало темно, но огня не зажигали. По очереди глядели в оконце. Послали Семена лазутчиком к избе Филаретовой, и тот вернулся, вскоре сообщил. Ефимию пытают, голос слышал. Онемели. К избе не мог подползти, верижники залегли. Ноги в ноги, голова в голову, и все с ружьями и с рогатинами. Третьяк схватился за бороду. «Знать, жди, нагрянут. На сонных зело борзо. Огнем пожгут собаки». Данила схватил подушку и закрыл единственное оконце. Третьяк засветил сальник. Семена послали за своими мужиками. «Да гляди, чтоб тихо было». «Ладно», и Семен ушел. «Беда, беда!» — стонал Данила. «Надо бы послать человека в город, власти призвать на помощь, казаков или жандармов, открыть про убийства, какие учинили верижники, спасение будет!» «Каторга будет, батюшка Данила!» — прогудел Микула. «Всем каторга! Филарет никого не помилует!» «И мне будет виселица!» — вздохнул Третьяк. «Куда денешься, сами беглые каторжники, а Третьяк приговорен к смертной казни через повешение еще в 1813 году?» «Костыли в стене железные, веревки пеньковые не порвешь, и кляп рушником притянут. Сутки кляп во рту, веревки впились в руки и ноги, и в грудь. 5 апостолов, Калистрат, Андрей, Тимофей, Ксенофонт, Иона, расселись на судной лавке. Прямо перед ними Ефимия. Филарет сидел в переднем углу за столом под иконами, в торжественном облачении, на голове поморский колпак духовника с восьмиконечным крестом и пурпурным верхом, на рубахе золотой крест на цепи, в руке посох, через левое плечо перекинута широкая лента, шитая золотом с пурпурными крестами. В таком облачении обычно Филарет спускался в подвалы Выговского монастыря пытать ведьм и еретиков. Кроме Калистрата все апостолы носили в лосинице и вериги, но в избу вошли без вериг, так положено. Обитель духовника, что рай небесный. Можно ли в рай тащить вериги, ружья, гири, рогатины, железяки? Как всегда в подобных случаях, изнутри дверь закрыли на деревянную перекладину в железных скобах. Ломись впятером, не согнется, а 2 маленьких оконца закрыли досками, укрепив перекладиной в скобах. Воняло лампадным маслом, чадом свечей. У старинных икон горело 12 толстых свеч по числу апостолов Иисуса Христа, именем которого вершился судный спрос и казнь. Кроме стола с глиняными кружками, да еще 2 лавок возле стен, дощатой лежанки с волосяным матрасом и волосяной подушкой, накрытых дерюгой, в избе старца ничего не было. Вся рухлядь хранилась в 2 избушках сыновей. Чуть поодаль от двери и от стены чернела железная печка с прямой, как оглобля, трубой, выведенной на крышу.